на следующий день я уже не чувствовала в себе такой решимости. Звонок в сопровождении «на ваш вкус» отложила на конец рабочего дня. Уединившись в дальнем углу демонстрационного зала, я налила себе чашечку кофе из электрического чудища, опасно громоздившегося на упаковочном ящике. Заточила 3 карандаша, так что их вполне можно было бы счесть холодным оружием. Села за письменный стол, встала, переставила коробочку со скрепками, подняла телефонную трубку, опустила. Снова подняла и, наконец, набрала номер. Занято. Через 5 минут я все же дозвонилась, и голос, не представившись, сообщил мне, что договариваться о встрече нет необходимости. Они работают с 8:30 до 17:30. От меня требуется заявление в 3 экземплярах, отпечатанное на машинке. Не очень любезно, но деловито. Я сразу взбодрилась, отменила встречу с дамой, которая хотела превратить свой загородный особняк двоенной постройки с 3 спальнями во французский замок. Доехав на метро до Стрэнда, я в 4-й раз раскрыла сумочку, сверилась с адресом и решительно зашагала к Голдфиш-стрит, до которой было не больше 10 минут ходу. Решительность иссякла уже через несколько шагов, и прогулка растянулась на все 20. Ноги почему-то завели меня в универмаг Вулвордс, где я купила пакетик хрустящего картофеля на случай непредвиденных осложнений. К сожалению, я без особых усилий нашла здание, где размещалось сопровождение. Этот монстр прямо-таки бросался в глаза. Архитектор не пренебрег ни одним достижением цивилизации. Испытание меня поджидало уже в самом начале. Лифт, точнее стеклянная труба, которая, вращаясь вокруг собственной оси, сновала в джунглях оранжерейной растительности. Сколько я ни приглядывалась, никакой опоры, поддерживающей это сомнительное сооружение, мне обнаружить не удалось. Оставалось лишь надеяться, что по соседству не проживает сладкоголосый тенор, поскольку от особенно пронзительной рулады эта штука вполне могла разлететься на мириады осколков. Тенор обнаружился в лифте. Вслед за мной в кабинку вошел плотный смуглый господин с оперной бородкой. Я мысленно молила его повременить с пением. Но тут круглое устройство затормозило, на секунду зависло в воздухе и ленивым зевком распахнуло двери. Я чуть было не решила немедленно пуститься в обратный путь, но, с детства презирая трусов, не дала себе поблажки. Свернув за угол, я очутилась перед стеклянной дверью, на которой огромными буквами было выведено «Сопровождение на ваш вкус». Под надписью красовалась тошнотворная картинка из 2 соединенных сердечек. Пошарив в сумке, я достала темные очки и подняла воротник верблюжьего пальто. От кого я прячусь? От себя? Собрав остатки воли, я глубоко вздохнула, постаралась придать выпирающим щекам безразличное выражение и толкнула дверь. Помещение не отличалось ничем зловещим. Так всегда и бывает, когда ожидаешь увидеть неописуемые ужасы. Это была обычная приемная для взимания непомерной платы с клиентов. Беленые стены, бамбуковые жалюзи и скудная эклектичная обстановка. В центре комнаты, за оранжевым пластиковым столом в форме полумесяца, восседала силиконовая блондинка, искусно замаскированная под секретаршу. Она увлеченно подтачивала пилочкой и без того острые ноготки. Челюсти ее изящно и непринужденно двигались, перетирая жевательную резинку. Время от времени она выдувала милые пузыри, цвет которых в точности соответствовал ее ядовито-розовой помаде. Секретарша даже не подняла взгляда, когда я вошла в комнату под вкрадчивое пение Джонни Мейтиса. Я кашлянула и шумно выдавила из себя «прошу прощения». «Да». Блондинка втянула в себя очередной пузырь и приняла еще более скучающий вид. «Если вы по поводу работы», — произнесла она, продолжая водить пилочкой, — «то место занято. Кто не успел, тот опоздал. Работы?» Она недоуменно взглянула на меня. «Требуется уборщик любого пола. Опыт работы не обязателен, социальные выплаты не гарантируются, возраст от 45 лет, и...» Она замолчала. «Вы не по этому вопросу?» «Не могла же я с утра так постареть?» «Да, с этой сахарной идиоткой надо держать ухо востро. Она вполне способна принять меня за разжиревшую личинку, выпалшую на серебряный поднос из горки любовно приготовленных сэндвичей. Чёрта с два! Не позволю обращаться с собой, как с кошачьим завтраком». Сняв очки, я спрятала их в карман. «Я здесь в качестве клиента, а вовсе не в качестве потенциального работника. Может, вы помните...» Я оглядела пустую приемную. «Я звонила сегодня днем, и вы ответили, что заранее записываться не надо. Надеюсь, я не зря потратила время. Меня ждут собственные клиенты, встречу с которыми мне пришлось отменить». «Ну вот», — подумала я, чувствуя, как придирчивые глазки медленно шарят по моей персоне, осматривая пальто в форме парашюта и поношенные туфли. «И зачем только я сюда притащилась? Боюсь, наши требования очень строгие». «И что же это за требования?» «Зная, что для вас желательно 90-60-90, отказалась бы от обеда». «Видите ли, мисс, не я устанавливаю правила. Жизнь не всегда бывает справедливой». «Глубокая мысль для сегодняшнего дня. Послушайте, если бы я выглядела так, как, по вашему мнению, должна выглядеть, то я бы сюда не пришла. Вы мне поможете или обратиться в другое место?» От ее вздоха скрепки на столе подпрыгнули. «Решение принимаю не я. Да, пока не подойдет миссис Швабахер, заполните вот это». И она сунула мне пачку скрепленных анкет, на каждой из которых в правом углу красовались малюсенькие сердечки. «Можете сесть вон в той нише у окна». Блондинка даже не подумала проводить меня, удостоив лишь взмахом пачки жевательной резинки. «Там есть все, что нужно — ручки, карандаши и калькулятор». Я услышала, как в дальнем конце комнаты открылась и тут же закрылась дверь. До меня донеслось: «Представляете, к нам заявилась мисс Корова». До сих пор заполнение анкет всегда доставляло мне массу удовольствия. Четким, ясным шрифтом они осведомлялись о моих прошлых свершениях, замыслах и целях. Все строго по графам. «Заполните графы А, Б или С и распишитесь над пунктирной линией». Анкеты никогда не пытались залезть в душу. Аресту не подвергалось. Религиозные культы первобытных народов не исповедую, двоемужеством не грешу, ну и так далее. Но этот вопросник явно принадлежал перу какого-то последователя Фрейда, который так и жаждал, чтобы я вырыла себе могилу, да еще и улеглась в нее. «Всегда ли вы закрываете дверь в ванную, когда принимаете душ? Курите ли вы чужие сигареты? Что вы предпочитаете надевать, когда ложитесь спать?